Между тем, как камергер вышел, чтобы оправить немного одежду цыгана и привести его к королю, Франциско де Ассизи с удовольствием осматривал дорогое украшение. Ему часто приходилось делать подарки дамам, а это ожерелье как нельзя более подходило к щедрости короля. Притом он мог приобрести его за очень сходную цену, чем и хотел воспользоваться, так как он, что случалось часто, находился в критическом положении относительно финансов. «Нищий, черт побери! Он, наверное, нашел или украл это украшение. Но каким образом? Если бы у кого-нибудь пропала подобная вещь, весь Мадрид всполошился бы». «А вот и сам странный владелец святых жуков», — сказал Франциско де Ассизи, обращаясь к входящему и низко раскланивавшемуся цыгану, плащ с которого сняли, чтобы он не был так неприятен на вид, и которого сопровождали два адъютанта с обнаженными шпагами. «Подойдите и скажите, кто вы и каким образом попало к вам в руки это украшение?» «О, ваше величество! Я бедный цыган, бедный человек без крова и родины», — сказал Витто, скрестивши руки на груди и подходя ближе к королю. «О, ваше величество!» — продолжал он, боязливо оглядываясь на обоих адъютантов. «Я хотел бы поговорить с вами без посторонних слушателей, потому что то, что мне надо сообщить вашему величеству, нельзя слышать этим офицерам». Король сделал адъютантам знак удалиться. Цыган бросился перед ним на колени, так что лицом своим дотрагивался почти до ковра. «О, ваше величество, сжальтесь надо мною и купите у меня эту вещь. Я не знаю, на что купить себе завтра хлеба, а то я не продал бы последнего наследства моих предков». «Я думаю, что вы, цыгане, живете милостынью». «О, ваше величество, никто ничего не дает бедному гитанусу, который постоянно бродит по лесам без крова». Король убедился, что маленьким подаянием он приобретет это драгоценное ожерелье, но все-таки делал вид, как будто не желал оставить его у себя. «Цепь эта слишком однообразна, черна, гитанос», — отвечал он. «О, ваше величество! За милостыню она не будет слишком однообразно черна. Это прекрасное украшение для благочестивой женщины, которую на нашем языке называют монахиней». Цыган, по-видимому, совсем не знал цены этому ожерелью. «Дайте что-нибудь бедному цыгану, который наследовал этих жуков от своих отцов. Они очень старые, ваше величество, очень старые. Дайте мне милостыню, чтобы я мог прожить завтра, послезавтра и затем отправиться в дальнейший путь. В дальней стране чинганов эта цепь была украшением княгинь и благочестивых женщин. Заслужите же вы, ваше величество, милость Божью и подарите это святое украшение также благочестивой женщине». Франциско де Ассизи взглянул на цыгана, и в уме его промелькнула хорошая мысль. Графиня Генуэзская давно не получала от него ничего в знак его высокой милости. Ему даже казалось, что монахиня, заметив такое невнимание к ней, держала себя вдали от него. В эту минуту слова цыгана пробудили в нем сильное чувство любви к его все еще прекрасной Юлии, и он в знак привязанности и благодарности за бесчисленные услуги, оказанные ею, намеревался подарить ей это незатейливое, но драгоценное ожерелье, которое, как весьма верно выразился цыган, как нельзя более подходило в подарок благочестивой женщине. При том же он имел случай доказать графине Генуэзской, что монашеское платье, облекающее ныне ее античные формы, отнюдь не умолила его страсти к некогда блиставшей в большом свете красавице-графине.